Глава 58. «Зачем?» — спрашивает Фрэнк. «Что зачем?» «Зачем федералам убивать меня?» У Фрэнка голова идет кругом. «Бред какой-то», — думает он. «Федералы заказали Майку меня? Смысл-то где?» «Они обращаются к Майку. Майк обращается к детройцам. А детройцам какая выгода?» «Что Майк мог предложить Винсу Вене?» «Зачем, зачем?» — передразнивает Майк. «Мне не объясняли причин, только задачи, ты прав. Меня прижали из-за Герби. Поставили условие, если я окажу им услугу, меня оставят в программе. Это услуга ты». «Кто?» «Что кто?» «Кто диктует тебе условия?» — спрашивает Фрэнк. «Кто за этим стоит?» «Фрэнк, они меня убьют, если я тебе скажу». Фрэнк помахивает пистолетом, намекая: «А если не скажешь, тебя убью я», но Майк лишь усмехается и качает головой. «Слабо, Фрэнки, ты не любишь убивать друзей. В том-то и был весь твой главный геморрой». Майк допивает пиво и встает. «Вот ведь в какой переплет мы с тобой угодили. Выхода не сыщешь. Ты точно не хочешь пивка, а я до смерти хочу еще». Он направляется в кухонный уголок. «Эй, Фрэнки, помнишь лето 72-го?» «Да». «Хорошее было лето», — говорит Майк, открывая холодильник. Он улыбается и напевает: «Иные патриоты с колыбели уж машут флагом красно-сине-белым, но только в боях трубы позовут, они все стрелки на тебя переведут». Он сует руку в холодильник, оборачивается и наставляет на Фрэнка револьвер 38-го калибра. Фрэнк дважды стреляет ему в сердце.